Глава 36. Дома в усадьбе Бекастюган Винстон принял душ и тщательно побрился, даже поменял лезвие на своей антикварной бритве, чтобы быть уверенным в результате. Закончив, он достал последнюю белую рубашку, она по-прежнему висела в пакете из стокгольмской химчистки, ткань приятно пахла крахмалом. А вот с прической все было непросто. За время его пребывания в Эстерлене волосы немного отросли, но он не допускал мысли, что пойдет к другому парикмахеру, кроме Будиль на улице Сандхамсн-Гатан, которая стрижет его вот уже 30 лет. Выбирая костюм, он обыскал все карманы в поисках своей записной книжки. Он вынужден был с нарастающей тревогой констатировать, что ее нигде нет. Он повторил все сначала, проверил все карманы, затем все горизонтальные поверхности. Наконец встал на четвереньки и заглянул под мебель в доме. Ничего. Выпрямившись, он обнаружил, что Плутон уже сидит на подоконнике, наблюдая за ним, но сейчас ему было совершенно не до голодных котов. В последний раз он держал в руке свой молескин, когда они допрашивали Йимми в церкви. Неужели прекрасная мелодия так тронула его, что он забыл записную книжку на церковной скамье? Как непрофессионально. В книжке содержалось множество сведений по расследованию. Хотя посторонний вряд ли бы что-то понял, перелистав ее. Завтра утром надо будет позвонить в церковную канцелярию и спросить, не находил ли ее кто-нибудь во время воскресной службы. Впервые за 30 лет полицейской карьеры он что-то утратил. Что это может означать? Он начал терять хватку? Или же это первые предвестники того, что обмороки возвращаются? Винстон отогнал от себя эту неприятную мысль. Голова у него не кружится, к тому же врач заверил его, что с ним все в порядке. Он посмотрел в окно, пытаясь успокоиться. Вынужден был признать, что волнуется перед встречей с Анной Тюхи. Между ними протянулась ниточка теплого взаимопонимания, какого он давно не испытывал. Однако ему следовало помнить, что это уже необычный личный ужин. Ведь отец Анны был наставником Тедди. Означает ли это, что ее следует занести в список подозреваемых? Он надеялся, что ответом на этот вопрос станет однозначное «нет». Однако несколько вопросов по поводу Тедди ему неизбежно придется задать. Его мысли прервал громкий стук в дверь. Это пришла Аманда. «Привет, солнышко», — сказал Винстон, открыв ей дверь. При виде дочери настроение у него сразу улучшилось. «Я пытался тебе дозвониться», — раздраженно сказала Аманда, размахивая мобильным телефоном. «Я принимал душ», — ответил он, закрыв входную дверь. — Что-нибудь срочное? — Да. Ты можешь подвести меня до Нью-Брустранда? У меня там встреча с друзьями. Мама поехала в магазин выбирать растения для огорода, а папа и его антикварный друг пьют коктейли и играют с моделью железной дороги. Винстон поправил запонки, ощущая некоторые чувства вины. — Я бы тебя с удовольствием подвез, — ответил он. — Но я уезжаю. Со стороны фасада дома донеслось мяуканье, и Аманда открыла дверь, чтобы впустить Плутона. «Ах да, я и забыла, что у тебя свидание». Она наклонилась, чтобы погладить кота. «Ты прям так и пойдешь?» «А что?» — спросил Винстон. «Ну, в костюме? Ты же всегда в нем. У тебя такой вид, как будто собрался на работу». «Но ведь это другой костюм», — возразил Винстон. «Я ношу его только в свободное время». Аманда громко вздохнула. «Кто вообще носит костюм в свободное время?» Открыв холодильник, она достала сардины для кота. «А презервативы не забыл?» — спросила она с насмешливой улыбкой. «Предохраняться очень важно». Винстон знал, что дочь пытается его смутить. В этом смысле она ведет себя так же, как и ее мама. Но даже если это и сработало, он не собирался в этом признаваться. «С сегодняшнего утра произошло много нового», — сказал он, — «в нашем деле». Аманда кивнула с интересом, слушая, пока открывала консервную банку. «В фургоне у Тедди мы обнаружили отпечатки пальцев. Они принадлежат известному в Эстерлене вору-взломщику по прозвищу «Данная отмычка». Слышала о таком?» «Не-а», — Аманда покачала головой. «Но этот вор, стало быть, пил с Тедди кофе? А какие у него могут быть мотивы?» «Не знаю», — честно признался Винстон. «Не факт, что он замешан в убийстве. Мы подозреваем, что он совершал кражи со взломом и воровал антиквариат, который Тедди потом продавал». «А потом они поссорились», — добавила Аманда. «И теперь вам предстоит допрашивать Данни отмычку». Она поставила блюдце с сардинами для Плутона. «Эспинг пытается его разыскать», — подтвердил Винстон и тут же почувствовал, что в очередной раз, вероятно, то есть совершенно точно, рассказал дочери слишком много о следствии. Но это все же куда лучше, чем обсуждать с ней свою интимную жизнь. Сидя в полицейском участке, Эспинг рылся в реестрах, пытаясь найти адрес Даниэля Педерсона. Но, как и ожидалось, разыскать его оказалось не так-то просто. Данная отмычка была зарегистрирована в маленькой квартире своей матери в Мальме, однако ничто не указывало на то, что он проживает именно там. В реестре слежки предлагалось еще несколько объектов, все полуразрушенные дома в сельской местности, которые можно было снять за гроши, но все адреса были более чем трехлетней давности, и в доме, похоже, с тех пор въехали новые жильцы. Изменив тактику, она погуглила слесарную службу Дана и обнаружила весьма спартански оформленную страницу. «Слесарная служба Дана. Мы знаем о замках все. Хорошие цены, быстрое обслуживание. Звоните, чтобы узнать стоимость». Эспинг вспомнили слова Линдемана Алисе, охраняющей кур. Она набрала номер телефона, указанный на странице, и сразу попала на автоответчик. «Добрый день, это Дана. Оставьте сообщение, я перезвоню». Сердце Эспинг забилось чаще. Неужели она только что слышала голос убийцы? Как же его найти? Она постучала пальцами по столу. Наверняка можно отследить мобильный, если он включен, но это может занять немало времени. Может быть, есть способ похитрее? Если данная отмычка – сообщник Тедди, они должны были каким-то образом поддерживать связь. Она разыскала длинные списки телефонных номеров, полученных от Тиры Бурен. В субботу вечером Тедди звонил Пии, это Эспинг знала точно. Она проверила, с какими номерами Тедди связывался с того же телефона. Один из них повторялся за неделю несколько раз. Само собой, абонент не зарегистрирован. Пополняемая сим-карта. Стиснув зубы, девушка забила номер в поисковое окно Google, не питая особых надежд. К ее удивлению, ей выпало одно совпадение. Относительно свежий комментарий в местном интернет-сообществе, где женщина разыскивала пропавшего кота. «Если найдете Мисти, позвоните мне или Дане». А дальше следовало два телефонных номера. Второй из них был тот самый, который она только что нашла в мобильном Тедди. Сердце у Эспинг забилось чаще. Она разыскала профиль женщины в соцсети, увидела ее настоящее имя и после недолгих поисков обнаружила фото обветшалого дома на поле, где-то в районе Лёдерупа. Не там ли прячется данная отмычка? Есть только один способ выяснить это. Она должна поехать туда и увидеть своими глазами. Эспинг вскочила, схватила куртку и ключи от машины и пошла в гараж. Однако в машине ее стал пробирать холодок. В прошлый раз, когда она отправилась одна в дом на отшибе, ее ждала чудовищная находка. Может быть, все же позвонить Винстону? Правда, он дал понять, что занят, но вдруг его удастся уговорить. На дорогах было свободно, так что Эспинг нажала на газ. Включив динамик, она набрала номер коллеги, но услышала короткие гудки. Занято. Поскольку в этот момент она находилась всего в нескольких километрах от Бека Стюган, то решила заехать туда. Перед домом стояла машина Винстона, и с полуоткрытого окна доносилась музыка. Эспинг постучала. Дверь открыла Аманда с кисточкой для макияжа в руке. «Привет», — сказала Эспинг. «Привет, Тува», — ответила Аманда. — «Проходи, сейчас приглушу музыку». Аманда потыкала в свой телефон, и уровень громкости снизился. Судя по всему, она наводила красоту перед зеркалом в прихожей, готовясь куда-то пойти. «Папы нет дома», — пояснила она. 5 минут назад уехал на такси. У него свидание в Мальме». Она дважды многозначительно подняла брови. «Вот как?» — разочарованно проговорила Эспи. «Я так надеялся, что он еще не успел уйти». Она решила усмирить свое любопытство. Визит к Даниэлю Педерсону придется отложить на завтра. «Пап только что рассказал про Дани отмычку», — сказала Аманда, словно прочтя ее мысли. «Вот как?» Эспинг удивилась тому, что Винстон делится такой информацией с дочерью. Хотя она и сама разговаривает о работе с Фелисией. «Да, что вы обнаружили его отпечатки в фургоне Тедди?» «Пап сказал, что ты как раз его разыскиваешь, поэтому ты здесь?» Ну, в общем, да, — ответила Эспинг. — Вот здорово! — воскликнула Аманда. Эспинг стал топтаться на месте, переступая с ноги на ногу. По всей видимости, она сболтнула лишнее. Однако Аманда умеет задавать вопросы почти так же ловко, как и ее отец. «Ну что ж, тогда я поехала», — сказала она и повернулась к двери. «А ты в какую сторону?» — спросила Аманда. Эспинг настолько настроилась ехать в Лёдеруб, что никаких других планов у нее не имелось. А Фелисия закроет свое кафе только через час. Кроме того, она сразу заподозрила, что скрывается за этим вопросом. «Тебя подвести?» — спросила она, ибо сама была когда-то подростком в Эстерлене. Аманда уже схватила куртку. «Yes, please». Пассажирское сиденье, как обычно, было все в собачьей шерсти, но в отличие от Винстона, Аманда без секундного колебания залезла в машину и уселась. Раньше они встречались всего пару раз, но Эспинг очень понравилась дочь Винстона. Умная девчонка, в обиду себя не даст, к тому же остранный язык. Немного напоминала саму Эспинг в подростковом возрасте. «Как у тебя дела с конным спортом?» – спросила она, стремясь избежать разговоров о расследовании. «Я слышала, что Софи Врам доверила тебе одну из своих лучших лошадей». «Да, Карнак просто потрясающий», — сказала Аманда. «Мама с папой купили мне его в подарок на 16-летие». Девочка отвела глаза, словно стыдясь этого обстоятельства. «В твоем возрасте у меня тоже была хорошая лошадь», — сказала Эспинг, желая разрядить ситуацию. «Мне купил ее дядя Класс». «Да?» — Аманда посмотрела на Эспинг с большим интересом. «Ты хорошо ездила?» Эспинг лукаво улыбнулась. «Я даже выступала за национальную сборную юниоров». «Шутишь? Это же так круто!» Аманда с восторгом повернулась к водительскому сиденью. Эспинг почувствовал себя польщенной. «Да», — сказала она. «Но вскоре получилось, что слишком много всего. Школа, каждый день тренировки плюс все остальное, с чем приходится разбираться в подростковые годы. Ты наверняка знаешь, о чем я». «Угу», — пробормотала Аманда. Покосившись на нее, Эспинг заметила, что девочка нервно теребит кончики волос. Она прекрасно помнила, каково это, когда тебе 16, и не спешила задавать вопросы. Пусть лучше Аманда сама расскажет, если у нее возникнет желание. «Ты бросила конный спорт или что-то произошло?» – спросила Аманда после паузы. «Да, пришлось бросить», – ответила Эспинг. «Я мечтал стать полицейским, а чтобы поступить в полицейскую академию, пришлось пойти в вечернюю школу и еще раз сдать экзамены, набрать побольше баллов. Но с тестом на физическую подготовку у меня проблем не возникло. Когда гребешь навоз и носишь сетки с сеном, невольно подкачиваешь мышцы». Аманда рассмеялась. «Точно». На несколько секунд воцарилась тишина, но в ней не было никакой неловкости, скорее взаимопонимания. «Папе нравится с тобой работать», — сказала Аманда. Резкая смена темы застала Эспинг врасплох. «Это его слова?» – девочка покачала головой. «Вслух он никогда бы такого не сказал, но когда он говорит о работе, слышно, что он к тебе хорошо относится». Эспинг смущенно кашлянула. «Вы с ним много говорите о делах?» – сказала она, не придумав ничего лучше. С большого пня на поле с громкими криками взлетела стая галок. «Я просто обожаю подкасты True Crime», – заявила Аманда. «Каждый раз расспрашиваю папу. Расследование убийств – самое интересное, что есть на свете. На самом деле, я тоже подумываю о том, чтобы стать полицейским. Буду расследовать убийства, как ты». Эспинг не смогла сдержать улыбку, как она, не как Винстон. Аманда положила ноги на панель, но спохватилась и убрала их. «Да нет, все в порядке», – ухмыльнулась Эспинг. Она подозревала, что в обожаемом сабе Винстона такое не разрешалось. «Думаешь, это Дана отмычка убил Тедди?» – спросила Аманда. «Понятия не имею», – честно призналась Эспинг. «Но это сейчас наш самый горячий след. Будем надеяться, что адрес правильный». Глаза Аманды блеснули. «А где он живет?» «В Лёдерупе», – ответила Эспинг и тут же пожалела об этом. «Может, проверим? Это же почти по пути». Эспинг вздохнула. «Да, но нельзя. Мы с твоим папой поедем туда завтра утром». Однако Аманда не отступала. «Если вы поедете туда завтра, а его там нет, то вы зря потратите полдня. Лучше завернем туда сейчас, это же 2 минуты». Крепко держа обеими руками руль, Эспинг потрясла головой. «Ни за что. Я могу остаться в машине», — настаивала Аманда. «И погудеть, если увижу что-нибудь подозрительное». Идея была в корне неудачной, однако Эспинг почувствовала, как пробудилось ее собственное любопытство. Единственное, что им нужно было сделать, проехать мимо и посмотреть, горят ли огни и стоит ли перед домом машина. Такое задание вряд ли можно назвать опасным. Кроме того, Эспинг очень ценила дружбу, зарождавшуюся между ней и Амандой. «Ну, хорошо», — сказала она, — «но это наш с тобой секрет. Никому, слышишь?»